«Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою. Через образование меня науками открыл Ты мне все богатство веры и природы и разума человеческого. Уведал я Слово Твое, Слово любви, проходящее до разделения души же и духа нашего. Изучил законы ума человеческого и его любомудрие, строение и красоту речи. Проник отчасти в тайны природы, в законы ее, в бездны мироздания и законы мирообращения. Знаю населенность земного шара, сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых, о делах их, прошедших своей чередою в мире. Отчасти познал великую науку самопознания и приближения к Тебе. Словом, многое-многое узнал я, так что вязшая разума человеческого показана ми суть. И доселе еще многое узнаю. Много и книг у меня многоразличного содержания. Читаю и перечитываю их, но все еще не насытился. Все еще дух мой жаждет знаний. Все сердце мое не удовлетворяется, не сыто. И от всех познаний, приобретенных умом, не может получить полного блаженства. Когда же оно насытится? Насытится в негда явитимися славе Твоей. А до тех пор я не насыщусь. Пияй от воды сия, от мирских знаний, в жаждется паки, а пияй от воды юже аз дам ему, не в жаждется вовеки, но вода юже аз дам ему, будет в нем источник воды, текущая в живот вечный, сказал Спаситель.